Глава 144. Помимо тех дворфов, которые собирали вещи для выхода на поверхность, остальным было поручено починить и улучшить снаряжение группы Артпе. Для начала дворфы удостоверились, что экипировка соответствует телам каждого члена группы. Затем они попытались достичь в ней общего баланса. Также дворфы использовали дополнительные материалы, чтобы создать предметы, которых не хватало группе, сильно расширив тем самым арсенал как двух героев, так и их товарищей. «Впервые за свою жизнь мне приходится иметь дело с экипировкой мага и жрицы. Найдите записи, оставленные нашими предками». «Ух, да уж давно мы таким не занимались. Эй, вы чего творите? Осторожнее с этим металлом, он крайне ценен». Пока дварфы исполняли свою часть уговора, Артпа заканчивал работу по очищению ветви мирового древа. С самого момента ее получения он понял, что это просто идеальный материал для создания посоха, который будет повышать и перенаправлять его ману. Более того, он будет оказывать стабилизирующий эффект, если вдруг его мана выйдет из-под контроля. До сих пор у Артпе не было возможности поработать с посохом, поскольку в первую очередь он решил закончить магическую книгу. Итак, поскольку им предстояло побыть под землей еще около 2 дней, Артпе решил не терять времени и наконец-то доделать посох. «Ага, все-таки я нашла тебя, Артпе». «Перестань виснуть на мне. Майтел, вот же дуреха. Прижиматься ко мне тоже не нужно». «Хи-хи-хи, попался». В отличие от Майтел, у Артпе было действительно много дел. И когда она поняла, что им предстоит оставаться в подземелье до тех пор, пока дварфы не закончат работать, она решила провести это время рядом с Артпе. Он был ее как сильной стороной, так и слабостью, а потому тут ничего нельзя было поделать. И вот, прижавшись к Артпе, Майтел подумала, что если бы Артпе действительно этого не хотел, он бы отреагировал куда более энергично. Сам же герой, предприняв посильную попытку отцепиться от Майтел, решил, что это будет дополнительной тренировкой для его концентрации. «Артпе, а что ты сделал с листьями, которые были на этой ветке?» «Половина из них была превращена в чайные, а вторая...» — проговорил Артпе, указав на стол, где стояла маленькая стеклянная банка. Внутри нее лежали магические камни, выпавшие с монстра высокого уровня, вперемешку с потертыми листьями мирового древа. Это позволяло магическим камням впитать в себя их энергию и становиться еще более мощными. «Какое красотища!» Глядя на блестящие камушки, проговорила Майтел. «А ну не трогать, это не какие-то там безделушки». «Не буду, хе-хе». Несмотря на то, что время шло и героиня становилась старше, в душе она оставалась все той же маленькой девочкой, которой нравились блестящие камушки. «Лучше бы потренировалась, как это делают Вадинетта и Сиена», с улыбкой глядя на нее, проговорил Артпе. «Я пробовала, но мои навыки не повышаются, когда я тренируюсь в одиночку». «А как насчет спарринга?» «Они слишком слабы, чтобы спарринговаться со мной». Слегка удивленный Артпе внимательно посмотрел на информацию о Майтел и понял, что ее искусство фехтования уже достигло 80 уровня. Впрочем, этого и следовало ожидать. Если бы ее могли так легко победить, она бы и не была Майтел. Да, в последнее время большую часть проблемы решал Артпе, используя свою магию. В связи с этим, Майтел редко когда принимала активное участие в бою, а потому на какое-то время Артпе даже забыл, что именно она является изначальным и более правильным героем. «Артпе?» «А? Нет, все нормально», — вздрогнув, ответил герой, после чего погладил Майтел по голове. Затем он возобновил свою работу, в то время как Майтел обхватила его руками со спины, прилипнув, словно панцирь к черепахе. Итак, Артпе срезал все ненужные части ветки, продолжая синхронизировать с ней свой внутренний поток маны. Так создавался его личный магический посох. Дварфы тоже предлагали сделать для него какой-нибудь пристойный посох, однако Артпе отказался. К сожалению, посох был индивидуальным предметом, чтобы поручать его создание кому-то другому. «После этого Артпе станет намного сильнее?» «Радикальных изменений не будет, но...» «Думаю, моя сила увеличится процентов эдак на 10. А если я смогу создать посох в полном соответствии с задуманным, то на все 50. 10% звучало не так уж и много, но уровень Артпе уже превышал 310. Итак, увеличение мощности на 10% позволяло бы ему проявлять силу, характерную лишь для обладателей 340-го. Более того, предполагая подобное усиление, Артпе допускал возникновение всяческих переменных. Следовательно, он мог получить гораздо больше силы, чем прогнозировал. «Вот это да! И что, теперь мы можем сражаться с небесными царями?» «Но этого все еще может быть недостаточно. Если бы Вадинетта и в особенности Элрик получили бы по 30 уровней, то в таком случае это стало бы вполне возможным». «Хм...» Тут же нахмурилась девушка, услышав столь пессимистичный ответ Артпе. «Не расстраивайся, или ты все еще беспокоишься насчет того, что произошло в руинах Зимней Королевы?» «Да», — призналась Майтел, — «мы сбежали». «Да, потому что мы были слабее наших врагов. С этим ничего не поделаешь». «Это означает, что... что бы произошло, если бы Зимняя Королева не отправила бы нас в подземный мир?» В таком случае нам пришлось бы сражаться с ними до смерти. Поскольку они полностью зачистили руины Зимней Королевы, Артпе получил возможность снять кандалы, наложенные на Этну королем демонов. Однако этого нельзя было сделать, одновременно сражаясь с еще одним четвертым небесным царем. Другими словами, как только появится еще один небесный царь, план Артпе потерпел бы крах. «Сражаться до самой смерти... это означает, что мы могли бы погибнуть?» — спросила Майтел, но даже зная ответ на этот вопрос, она все равно задала его, поскольку хотела осознать смысл этих слов. И когда Артпе ничего ей не ответил, девушка слегка задрожала и произнесла: «Мне страшно». Артпе и сам часто думал о тех событиях и о том, что им предстоит делать дальше. Итак, отложив в сторону ветви мирового древа, Артпе взял Майтел за руки и произнес: «Все будет хорошо. Они не смогут напасть на нас, пока мы в подземелье. А даже если мы снова встретимся с одним из четырех небесных царей, то как минимум сможем отбиться и избежать опять. И этот факт не изменится, даже если нам будет противостоять сама Этна». «Если бы не Зимняя Королева, мы бы, скорее всего, погибли». «Все хорошо. Зато сейчас мы в полной безопасности». Даже слова Артпе с трудом успокаивали Майтел, которой их успешный побег казался настоящим чудом. «Я боюсь». «Майтел, пусть это прозвучит несколько некорректно, но ты героиня и должна быть готова к тому, что однажды столкнешься с чересчур сильным противником». «Я боюсь потерять Артпе». Как оказалось, Майтел переживала вовсе не о собственной жизни. Эта мысль даже не приходила ей в голову. «Ты не можешь умереть, Артпе». «Я не умру. Не умру». «Ты действительно не можешь умереть». «Да, не беспокойся об этом», — утешающе произнес герой. Так продолжалось еще несколько минут, после чего уставшая от своих забот Майтел наконец-то уснула прямиком у него на коленях. Артпе же просто тяжело вздохнул и вернулся к своей работе, как вдруг прямо в его комнату вошла Регина. «Просто нет слов», — произнесла она, увидев Майтел. — «Заткнись. Ты относишься к Майтел как к любимой жене. Вадинетта ревнует. Она борется с Сиеной за место второй жены». — «Даже если ты шутишь, то лучше не стоит». У Вадинетты не было прямых боевых способностей. Если бы ей довелось сражаться с Сиеной, она бы быстро пала под ударами молота воинственной жрицы. Тем не менее, Регину, по сути, это мало заботило. «Если ты не против, я понаблюдаю за твоей работой». «Лучше бы ты попрактиковалась в своей магии», — ответил Артпе, которому хотелось тишины и покоя. «Я постоянно практикуюсь, и на данный момент лучшая форма практики — быть рядом с Артпе. Я практикуюсь в сопротивлении магии соблазнения». «Я не использую таких заклинаний», — продолжая обрабатывать ветвь, ответил Артпе. Его рука была окружена струнами маны, а потому каждый раз, когда она проходила над ветвью, та становилась более гладкой. Более того, она постепенно начинала излучать яркий свет, вскоре заполнивший собой всю комнату. Это было волшебное и поистине впечатляющее зрелище, которое оценила даже Регина. «Кстати, где ты научился делать посохи?» «В книге прочитал». «Ты моложе меня, но при этом у тебя больше знаний, чем у меня. Ты действительно моложе меня». «А может, ты перестанешь задавать мне дурацкие вопросы?» «Отказано», — надув щеки, буркнула Регина. В этот момент она выглядела так мило, что даже Артпе не удержался и хмыкнул. «Все-таки Артпе странный». «Да-да, я странный, так что давай просто смиримся с этим», — ответил герой, после чего протянул по направлению к Регине свою руку. В ответ волшебница озадаченно наклонила голову, а затем осторожно положила свою маленькую ручку на его ладонь. Ее рука была холодной, но при этом мягкой и беззащитной. Казалось, что она попросту бы сломалась, реши Артпе ее сжать. Естественно, это заставило Артпе занервничать. Нет, на самом деле он и бровью не повел. «Вообще-то я просил не твою руку, а Пиппи». «Ненавижу тебя». Получив Пиппи от Регины, он поместил Демид возле отполированной ветви мирового древа. Пиппи быстро понял свою роль, а потому тут же начал синхронизацию с ветвью мирового древа, все еще излучающей ману. Основной процесс, призванный завершить создание посоха, наконец-то начался. Демид обладает способностью контролировать ману и может поддерживать то или иное заклинание в активном состоянии. «В то же время это может повысить мой уровень маны», — проговорил Артпе, внимательно наблюдая за резонансом между Пиппи и ветвью мирового древа при помощи чтения всего сотворенного. «Я не могу сделать этого. Я не могу повысить ману Артпе», — ответила Регина. «Ты немного отличаешься от Пиппи. Вы оба демиты, но твои создатели создали тебя куда более независимым существом, и в ходе этого процесса твоя личность стала более выраженной, что отразилось на твоей записи. Однако все-таки ты не человек, а потому до сих пор испытываешь проблемы в общении с ними. Тем не менее, есть кое-что, что даже Демид не может сделать. Брать под контроль мою ману и направлять ее в нужное русло». «Подтверждаю, усиление маны и собственная магия Демида – это две совершенно разные функции». «В этом-то и заключается единственный недостаток использования Демида, а потому я и пытаюсь сделать из этой ветви посох. Посох, который будет действовать как мост, усиливая и направляя ману Артпе. Я уже создал канал, по которому будет течь моя мана. Когда Пиппи завершит свою синхронизацию, будет сформирован канал, по которому будет течь мана Пиппи. Следующий шаг прост. Я должен направить оба канала в сторону Пиппи, а затем мне всего лишь нужно создать структуру, которая будет зациклена на ветви мирового древа, что позволит Пиппи закончить усиление. Ну что, легко ведь, правда?» «Совершенно нелегко». «Ветвь мирового древа просто удивительна, поскольку она тоже может объединить мою ману с Пиппи». «Нелегко». И вот пока Пиппи синхронизировался с ветвью мирового древа, Артпе создал несколько струн маны. «Что ж, а теперь начнем самое интересное». Так, где-то глубоко под землей, в месте, о котором не упоминалось даже в истории, рождался артефакт, способный оставить в ней весьма и весьма значительный след.